1995 год. В самый жаркий день в году Мэй подходит к мусорному баку в тени развешанного на веревке белья. Бак этот величиной с нее саму и наполнен водой. Мэй снимает крышку и окунает пальцы в воду. Теплая. Тогда она швыряет крышку подальше яростным, как она надеется, жестом, призванным доказать любому наблюдателю, что она всецело предана своему делу и со всякими там крышками церемониться не намерена. Крышка, точно блюдце, крутится в пыли и застывает кверху дном. На Мэй легкое платьице в полоску, ноги босые, сандалии она скинула еще у подножия холма. Она встает на горячий бетонный блок и отряхивает ступни ладонями. Бак синий, как и дрожащие отражения, которые вода рисует на ее руках, пока она вдыхает запах нагретого пластика и водит пальцем по водной глади, тут и там пропарывая тонкую маслянистую пленку, попавшую туда с ее кожи. Мэй садится на край бака и по очереди опускает ноги в воду, шумно втягивая воздух, будто вода холодная. Она не холодная. Она покоилась под горячей крышкой со вчерашнего дня, когда Мэй наполнила бак из шланга и немного в нем померзла. И вот теперь вода прокрадывается по ее ногам, заползает под юбку, омывает все тело вплоть до кончиков волос, поглощает ее. Мэй стягивает платье. Оно медленно идет ко дну. Согнув ноги, она погружается в воду до подбородка, затем подтягивает колени к груди и вся складывается. Она держится на воде, не касаясь ни стенок бака, ни дна, покачиваясь вверх-вниз в синем кольце. Иногда она отталкивается от дна ногами и, раскинув руки, прыгает вверх, и брызги так тяжело шлепаются о землю, что вздымают облачка пыли, как от мелких камушков. Такая у них тут тонкая пыль. Из бака видна задняя стена их бледно-желтого дома ниже по склону. Неподалеку на выгоне лошади щиплют горячую сорную траву. В паре футов от бака Мэй — бак сестры. Крышка не тронута. А у дерева еще с Пасхи стоит сестрин велосипед. Цепь у него уже заржавела, а сиденье погрызла белка. Мэй ищет глазами ловкача. Это ее рыжий полосатый кот. Сегодня около 11 он потерялся. В самый зной она дважды обошла все его излюбленные места, шепотом произнося его имя. Ведь если бы она звала его во весь голос, то пришлось бы официально признать, что он пропал. «Ловкач!» — едва слышно шепчет она, глядя в небо и на уродливые растрепанные макушки сосен. Чем дольше она зовет его, тем глубже ритм слова проникает в ее тело. На лов она прижимается к бортику, на кач откидывается назад. Вода льется через край. И тут она замечает, как по склону поднимается Джун. На ней голубой купальник, пыльные белые шорты и мамина шляпа, соломенная, с завязками под подбородком. Тень от полей шляпы мешает как следует разглядеть выражение ее лица. Мэй хочется прочесть его. Но Джун наклонила голову, смотрит себе под ноги, зажав подмышкой полотенце. Мэй выскакивает из бака, хватает крышку. У нее родилась идея. Забыв отряхнуть ступни, на которые тут же налипла грязь и труха от сосновых шишек, она залезает обратно в бак и накрывается крышкой, будто внутри никого нет. Запрокидывает голову, чтобы над поверхностью воды осталось только лицо. Замирает и прислушивается. Здесь ее никто не видит. Шагов Джун не слышно. Слышно только, как стучит пульс в ушах. Это не пульс. Это Джун стучит пальцами по пластику. «Я знаю, что ты там», — доносится ее равнодушный голос. Мэй сбивает крышку головой. Джун уже сняла шорты и аккуратно сложила их на пне. Не разуваясь, она снимает со своего бака крышку и болтает в воде рукой. Джун любит, когда вода холодная. Не теряя времени, она берет пустую банку из-под кофе и принимается вычерпывать воду. Снова устроившись в баке, Мэй с досадой отмечает, что вода грязная, ведь она не отряхнула ноги. На поверхности плавают пластинки шишек. Она сдувает их подальше от себя. Джун поворачивает кран, и из шланга бьет холодная струя. Она наполняет свой бак, полный на 3/4, до краев. Затем извлекает из полотенца книгу и залезает в воду, так сильно втягивая живот, что все ребра видны. Погрузившись, она медленно, довольно выдыхает, словно показывая, насколько лучше купаться в холодной воде. Положив подбородок на бортик и выставив руки с книжкой перед собой, она углубляется в чтение, и снова уродливая шляпа закрывает ее лицо. «А о чем твоя книга?» — спрашивает Мэй. «Об одной девочке из настоящего, чья душа связана с девочкой из давнего прошлого, ехавшей по Орегонской тропе», — быстро отвечает Джун, переворачивая страницу. «Интересно?» «Очень». Воцаряется молчание. Мэй бросает взгляд на дом, за которым виднеются окрестные горы. Теперь в ее жизни две Джун. И кто они друг для друга, эти две Джун, пока не ясно. Зато ясно, кто они для Мэй. Одну она любит, другую ненавидит. О первой она думает редко. Это старая Джун, та, что играла в куклы. Когда рядом старая Джун, все идет своим чередом. Мэй не восхищается старой Джун, не ищет ее одобрения и не жаждет каждую минуту проводить с ней. Но вторая Джун, та, которую она ненавидит, Мэй готова задирать ее сутками напролет. Ей хочется и понравиться этой новой Джун, и вывести ее из себя, и подчиниться ей, и восстать против нее, и быть ею, и преклоняться перед ней, и вцепиться в нее ногтями, чтобы она подсдулась и снова стала собой. А ногти у нее острые, как лисьи клыки. На прошлой неделе она уже вонзила их в руку новой Джун. Мэй опускается пониже, чтобы рот оказался под водой, и там, незаметно для Джун, улыбается тайной улыбкой. Что новая Джун, что старая, при ней всегда будет ее запах, ее естество. Мэй различает его даже сейчас. Тонкая струйка в потоке других запахов — нагретого пластика, зеленой листвы, высохшего на солнце полотенца и каких-то более заурядных запахов сестры. Этот запах и есть Джун. Джун будто приступила свои границы, парит в воздухе в дюймах от своего тела, воплотившись в этом почти электрическом запахе. Он не похож на другие запахи — грязной кожи, воды из озера, осевшей на волосах, пота, дыхание после вечерней кружки теплого молока. Он только выглядывает из-за них. Намек. Хорошее слово «намек», думает Мэй, потому что сам запах — это лишь подсказка. Такой запах ей уже встречался, но только один раз, когда их всей семьей позвали на какое-то скучное застолье к папиному другу. В небе сверкала молния, окна были распахнуты. Папин друг поставил на пол вентилятор, чтобы он обдувал ноги гостей. А под столом съежилась старая собака, боявшаяся грозы. Мэй сидела на полу вместе с сестрой и ни о какой собаке ведать не ведала, пока вентилятор не швырнул запах собаки ей в лицо. Мэй встрепенулась. Ее вдруг осенило, и не в силах себя сдерживать, громко, свирепо, чуть ли не дрожа, она изрекла: «Чем так пахнет?» Вопрос прозвучал как обвинение. И разом смолкнув, все уставились на нее. «Это просто испуганное животное, Мэй», — мягко произнес папа, бросая мужчине, которого она перебила, извиняющийся взгляд. Но Мэй было не до них. Она уставилась сначала на пристыженную собаку, а потом на Джун. «Интересно, сама-то Джун знает, что плохо пахнет?» Мэй никогда ей об этом не говорила. Ни словечком не обмолвилась. Она подозревает, что Джун подозревает. Иначе с чего бы ей быть такой чистюлей? В магазинах умоляет маму покупать ароматические лосьоны. Когда моется, скребет себя до красноты. Нарочно не смывает до конца мыла. Мэй теперь улавливает его аромат поверх запаха Джун. У нее этого запаха нет. Она точно знает. Однажды она спросила у мамы: «Я тоже пахну, как Джун?» Мама быстро обернулась проверить, не слышала ли Джун, и, понизив голос, проговорила: «Нет, это просто нервы. Со временем пройдет. У меня и самой было что-то подобное. Она это не контролирует, так что, Мэй, пожалуйста, ничего не говори. Будет только хуже». Нервы. Само слово с душком. Мамина просьба, хотя Мэй и так бы не проболталась, сделала ее чуточку взрослее. Она почувствовала, как из глубины души, где живет простая любовь, пахнула чем-то затхлым и терпким, и сладковатым, и тающим в воздухе, как когда открываешь позабытую банку с кузнечиком, который давно уже валяется дохлый среди увядших травинок. Отвращение. Чувство старше, чем она сама. Но, сохранив отвращение в тайне, она над ним возвысилась. И теперь любит Джун еще сильнее. За то, что научилась сдерживаться, не пускать в ход свое единственное оружие, а наоборот, придвигаться поближе и, шепча сестре что-нибудь на ухо, пробовать округлый, терпкий животный страх на вкус. Она не задерживает дыхание, запах ей почти нравится. А сестру, если она и в самом деле ни о чем не подозревает, если и в самом деле живет в неведении, он делает только младше. Младше даже, чем Мэй. Джун переворачивает страничку. От шершавого звука пальцев по бумаге у Мэй по спине бегут мурашки. «Ты не знаешь, где ловкач?» — небрежно бросает Мэй, свесив руки по краям бака. «Не-а», — отвечает Джун. Ее голос звучит как-то подозрительно. Мэй так и тянет заглянуть ей в лицо, но оно все еще спрятано, скрыто под шляпой и за лицом девочки, нарисованной на обложке. Эта девочка всего в каком-то футе от Мэй, на уровне ее глаз. Мэй придвигается поближе. Девочка чем-то смахивает на Джун, если не считать отражающихся в глазах фургонов. У Джун все книжки про одно. Меняются только цвет волос героини и отражение в глазах. «А что случилось с твоей прошлой книжкой? Про девочку с кораблями в глазах?» — спрашивает Мэй. Взгляд Джун слишком быстро скользит по строчкам. Она только делает вид, что читает. «Ее душа была связана с девочкой, которую похитили пираты», — отвечает она. «Само терпение». «Да, но что случилось?» Мэй повышает голос, чтобы привлечь внимание сестры. Таня поднимает глаз. «А то, что я ее закончила?» «А-а-а!» — тянет Мэй. И гнев принимает форму. Тайна про запах прокрадывается вверх по горлу и сворачивается у нее на языке. И если она сейчас откроет рот, оттуда вылетит вопрос. «А ты знаешь, что пахнешь, как трусливая собака?» И тут новая Джунся съежится и бросится в объятья старой. А старая будет уверять ее, что это не так. Но как девочка разумная и без замашек, быстро обо всем догадается и, обхватив себя руками, дрожа как осиновый лист, беспомощно произнесет: «Что, правда, Мэй?» «Нет», — ответит Мэй, если захочет. «Я все выдумала». Но будет уже поздно. Такой козырь не используешь снова. Да и сестра будет раздавлена. Нет, она не расстанется с этой властью. А значит, если тайна просится наружу, вот как сейчас, надо ее как-то удержать. Мэй стискивает зубы и, выхватив у Джун книгу, швыряет о дерево. Джун вскрикивает от неожиданности, но Мэй уже спрыгнула на землю и вытирается ее полотенцем. Затем бросает его в грязь и топчет ногами. «Прекрати!» вопит Джун, выбираясь из бака и поднимая фонтан и брызг. В ее голосе проступает привычная старая Джун. Новая Джун на такой ослепительный, дрожащий гнев не способна. Уж слишком невозмутима. Вопли будто пропитаны слезами. Этого Мэй и добивалась. Ей не стыдно, но и злорадствовать тут нечего. Она просто хотела уберечь себя и сестру от разглашения тайны про запах. Покончив с этим, она тут же выбрасывает все происшествие из головы, хотя где-то на заднем плане все еще беснуется Джун, вытряхивая книжку и выкрикивая свои старые угрозы. Мэй покидает тенистый закуток у бельевой веревки, и с ее почти неподвижных губ снова срывается едва слышный призыв: «Ловкач».